русская земля, кто создал это волшебство? Русская земля, ты боль народа своего. Светлою душой ты наградила дочерей, сильною рукой всех сыновей. Русская земля, к тебе я голову склоню, щедрая моя, тебя как матушку люблю. Радости веду, с тобой готова я делить. Русская земля, тебе повелеваю жить. Живи, Россия, Россия, вечно живи, живи. Церквей, Творца божественная рука, о красоте твоей слагают оды на века. Господи, продли ее безоблачные дни. Матушку мою молю, спаси, сохрани. Живи, Россия! Живи, Россия, и выжить нам помоги. Живи, Россия.